Поручить? Моей сестре сейчас это ни к чему, победа и так почти у нее в руках. Азула безумна, но точно не будет портить триумф народа огня и возьмет Северный полюс своими силами, которых с лихвой хватит, если отозвать с колонии полк другой. Но с чего ты взяла, что это должна быть ее идея, а не инициатива Верзилы? Я, конечно, верю в возможности северного племени воды, но разведка народа огня должна работать как минимум, ничуть не хуже людей вождя Эрнука. Скривившись, призналась маленькая покорительница земли. И судя по тому, как весело проводит ночи хозяйка огня, у них с колдуном полное взаимопонимание. Азула не может не знать о том, что происходит за стенами опустевшей столицы царства земли, а значит, либо это делается по ее приказу, либо у нас появился второй колдун. Бывший принц мрачно посмотрел на слепую девочку, но та не заметила этого и продолжила свою мысль. И если ты говоришь, что это ей не нужно, то для нас это прекрасная новость. Вместо одного монстра, стало два. Куда уж лучше, с сарказмом заметил Зука. Если ты думаешь, что нам станет легче от того, что у колдуна появился конкурент, ты глубоко заблуждаешься. Сомневаюсь, что они будут рвать друг другу глотки, пока не задавит водное племя. Что мешает колдунам поделить мир, а уже после строить козни друг другу? Характер. Довольно оскалилась наследница семьи Бифонг. Не знаю, как насчет нового Верзилы, а наш старый знакомый, предельно прямолинейный человек. Я это поняла, еще когда он моей головой пытался проломить стену. Это не помешало ему прикончить Мей. Мгновенно взъярился юноша. Если не ошибаюсь, твоя подруга на тот момент была в свите Азулы, вместе с великаном и, защищая тебя, напала на него. Это явное предательство, а как карают изменников, ты знаешь лучше меня. Тоф развела руками. Одной из особенностей магов земли был полный фатализм, и в такие моменты он иногда лез из девочки наружу. «Чего ты добиваешься?» – зло спросил опальный принц. «Хочешь снова меня унизить, напомнить, что я не смог ее защитить?» «Нет, конечно», – возмутилась покорительница земли. «Просто хотела намекнуть, что с великаном не все так просто, как кажется». «Намекнула. Теперь можешь идти. Спасибо за разрешение, ваше высочество», – со смехом ответила Тоф, направляясь к выходу. «И еще кое-что. Пусть этот разговор останется между нами, а Ангус Катары ни к чему пока об этом знать». «Хорошо», — кивнул Зука. Аватар с водницей сильнее всех переживали смерть близких и не могли адекватно воспринимать любую связанную с колдуном информацию. Опальный принц тоже был в ярости после смерти дяди Айра, но, как и все огненные маги, Зука быстро остыл и место ненависти заменил холодный расчет. Он не забыл и не простил, но, как говорил дракон Запада, гнев — плохой советчик, а значит, ему нужна трезвая голова, чтобы заставить колдуна поплатиться за содеянное. Катара этого не понимала и до сих пор убивалась по своему брату, а монах всегда был рядом с ней, оказывая девушке моральную поддержку. Им действительно не стоило об этом знать. Полуголый некромант сидел в кресле, рассматривая карту мира с отметками основных сил врага. Серые глаза бесстрастно изучали расположение основных сил противника, прикидывая план будущего наступления нежити на Северный полюс. Как и предполагал Григор, драконий жрец не утруждал себя особыми стратегическими маневрами, делая ставку на численное превосходство мертвецов и личную магическую мощь, подкрепленную силой кадавров. Тактика, простая как лом, но от этого не менее эффективная. Верить в то, что племя воды сможет выстоять, было попросту смешно. Аватар, козырная карта местных, не смог бы противостоять даже одному бретонцу, не говоря уже о мертвом чародее с толпой приспешников. План с нападением в тыл орде нежити стоило пересмотреть. Услуги Алдуина оказалось куда больше живого материала, чем рассчитывал колдун. Местные внезапно проявили огромное упорство и не желали покидать свои жилища, становясь легкой добычей для поисковых партий кадавров, охотившихся за людьми по приказу древнего мертвеца. Григор длинным ногтем очертил возможную область на Северном полюсе, которую должна была занять нежить жреца. Она выходила слишком большой. Даже с поддержкой флота Азулы, они не смогут вовремя пробиться через настолько плотное кольцо и не успеют помешать призвать в мир пожирателя. Григор понимал, что не сможет сражаться со жрецом напрямую и хотел сперва подставить водников под атаку, дождаться, пока тот сокрушит их и хоть немного выдохнется, а в момент проведения ритуала, когда враг будет наиболее уязвим, нанести удар. Некромант устало потер виски. Весь план пошел прахом из-за упрямости местных. Теперь у врага было столько мяса, что даже объединенная армия всех элементальных стран, не факт, что выстояла бы, ее бы просто закидали трупами. «Не спишь?» Со стоящей рядом кровати раздался сонный голос Азулы. «Опять всю ночь проторчал за столом, мне не нужно много времени для отдыха». Некромант перевел взгляд на девушку. Точеная фигура на красных простынях выглядела крайне соблазнительно, особенно с раскиданными по подушке волосами. Но дела сейчас были важнее, и Григор вновь повернулся к карте. «Это я поняла, еще когда мы целые сутки без перерыва мучили кровать», — довольно мурлыкнула девушка, заметив, как колдун пожирал ее глазами. Потянувшись, словно кошка, Азула прошла мимо великана к лежащему рядом со входной дверью халату. Прошлым вечером им с Григором было не до аккуратного складывания одежды. Всех слуг распугали. Хозяйка огня не боялась, что кто-то внезапно войдет в ее покой. Хватило одного раза, когда их с некромантом прервал ворвавшийся в спальню генерал, чтобы отбить у любого обитателя дворца всякое желание прерывать отдых своей правительницы. Она не знала, что именно сделал Григор, но кровавое пятно со стенки слуги соскребали долго, а вопросов по поводу великана больше никто не задавал. Даже полковник Шину, ставший при дворе голосом всех поддерживающих Азулу аристократов, при встрече с колдуном теперь уважительно кланялся. Самому некроманту от демонстрации страха и уважения было не холодно, не жарко, он безмолвной тенью стоял за плечом хозяйки огня на каждом совете и мертвым взглядом изучал всех присутствующих, заставляя офицеров нервничать. «Как будто тебе или мне есть до них хоть какое-то дело», — хмыкнул Григор. «Нужно же знать, что обо мне думают подданные». Девушка поправила полы халата и уселась к великану на колени. «А через слуг контролировать слухи легче всего. Тебе виднее», — не стал спорить чародей. «Меня сейчас волнует другое». «Да и угадаю», — девушка удобно расположилась на некроманте. После Басингсе она стала ценить моменты, когда можно было спокойно побыть с Григором наедине, никуда не торопясь. «Жрец, почти». Колдун стал расчесывать волосы девушки. С одной рукой делать это было довольно сложно, но Григору было нужно проверить, нет ли в них седых прядей. Омертвление волосяного покрова было первым признаком чрезмерного увлечения некромантии, и он не хотел пропустить момент, когда его ученице нужно будет остановиться. К тому же, сам процесс вводил его в медитативное состояние и к небольшому стыду бретонца, доставлял ему некоторое удовольствие. «Сами через нежить мы не пробьемся, их слишком много». «Хм», — девушка задумалась. «А что насчет лысого мальчишки?» Как и все в ее мире, Азула все еще подсознательно думала, что аватар является непобедимой силой. Пусть обучение у Григора изрядно подточило эту уверенность. Он не сможет продержаться достаточно долго, пока флот не выжжет мертвецов, в данный момент, сомневаюсь. Покачал головой бретонец. А времени, чтобы полноценно овладеть силой, у него нет. Взгляни. Повинуясь взгляду некроманта, карта поднялась и зависла в воздухе, а лежащий рядом угольный карандаш начал делать на ней отметки. Здесь скоплена основная масса мертвецов, здесь большие запасы леса, а дальше этого места не проник еще ни один наш разведчик. Не наводит ни на какие мысли, они строят корабли из дерева, логично предположила девушка. Именно. Довольно кивнул некромант, закончив приводить прическу Азулы в порядок. «Я думал, что на корабли пойдут кости нежити, но мой создатель, похоже, придерживается иного мнения. Сперва я думал, что он хочет сохранить как можно больше слуг в резерве, но немного подумав, пришел к выводу, что дело в другом. И в чем же? Холод. Костяные суда не выдержат низкой температуры и половина потонет еще на подходе к полюсу. Жрец тоже об этом догадался. К сожалению, все было бы куда проще, если бы нежити под его командованием стало в половину меньше. Кстати, о кораблях, как состояние твоего флота? Нашего флота, — с нажимом сказала Азула, царапнув длинным ногтем грудь Григора. Он почти укомплектован. Через пару недель можно будет выступать. Если поторопимся, то сможем даже обогнать мертвых, и будет возможность наставить на их пути разных ловушек. Колдун прикинул, что он успеет сделать за указанное девушкой время. Много не сделаешь, водники будут мешаться, но чем меньше лоханий с трупами доедет до полюса, тем лучше. Знаешь, — внезапно сказала Азула, которой в голову пришла гениальная идея, — а может, они и не будут мешаться. Что если попробовать сыграть на миролюбии лысого мальчишки, набиться к нему в союзники, чтобы он не путался под ногами? Гиблая затея. Я убил его духовного хранителя. Колдун с сомнением посмотрел на девушку. Такое не прощают. Так в этом и состоит план. Мы скажем, что это был не ты. Глаза хозяйки огня пылали. Похоже, что идея уже полностью захватила ее. Помнишь, что ты говорил про некроз? Он влияет на разум. Это мы и скормим мальчишке. Скажем, что ты был под контролем жреца и все, что ты сделал, было по его приказу. Что выглядит правдоподобнее истины, приправленной щепоткой лжи. Перевести стрелки на эту старую дохлятину. Григор всерьез задумался. В таком виде план был не таким уж и безнадежным. Может сработать. Заодно и твоим слугам можно будет скормить эту сказку. Что ты нашла меня в Басингсе и освободила от контроля, за что я тебе теперь и служу. Причем даже лгать особо не придется. Влияние на разум действительно было, и ты действительно помогала мне в ритуале. А если водники с монахом не будут мешаться под ногами, то у нас хватит времени, чтобы укрепить полюс настолько, что мертвая орда там просто завязнет, и жрецу придется лично вступить в бой. Ну разве я не гений? Самодовольно усмехнулась девушка, намекая на похвалу. Ты лучшее, что я когда-либо встречал в своей жизни, без тени улыбки заявил Григор. И я безумно рад, что из множества миров попал именно сюда и встретил тебя. Пусть некромант говорил это со спокойным и безэмоциональным лицом, девушка от смущения зарылась в его грудь, пряча покрасневшие уши. Жизнь вообще не баловала Азулу искренними комплиментами, обычно перед ней лебезили, желая получить что-то или просто проявляя уважение наследнице престола, поэтому слышать такое от любимого человека было вдвойне приятно. Примечание к части. Потихоньку начал пилить еще один фиг, на этот раз оригинал. Могу слегка запаздывать, так что можно морально меня пинать. Глава 43. Договор. Мрак окружал лысого мальчика, стелясь чуть ниже пояса и не давая увидеть дальше нескольких шагов. Аанг не помнил, как он сюда попал, но хорошо знал это место. Мир духов, где он когда-то увидел колдуна в первый раз. Увидел, как тот безжалостно расправляется с любым, кто встает у него на пути, не щадя даже беззащитных женщин. И если судить по Басингсе, дети тоже не стали препятствием для злобного чародея, что оставлял за собой лишь разрушение и смерть. Молодой аватар с болью в сердце вспомнил, как трупы невинных ковром покрывали улицы столицы царства Земли, а после восставали, поднятые темными чарами. Эти люди просто хотели сбежать от войны, но ужас и смерть все равно настигли их. Тогда он ничего не смог сделать, чтобы прекратить этот кошмар. Не смог остановить руку великана, что швырнула Сакку в синее пламя безумной принцессы. Оказался слаб. Мальчик гневно сжал руку в кулак. Больше он не повторит этой ошибки. Гиатса учил его, что каждая жизнь ценна и что он не вправе отнимать ее, каким бы ужасным человеком не был ее обладатель. Но старый учитель Анга ошибался. Колдун не был человеком, это было чудовище в человеческом обличье. Темная тварь из мира духов, что упивалась чужими страданиями и ни в грош не ставила чью-либо жизнь. Его следовало остановить, даже если для этого придется переступить через себя и нарушить все, чему его учил Гиатса. В этот раз туман, что окружал Анга, казался другим, более зловещим. Во мгле все так же звучал тихий шепот, но сейчас аватар не мог разобрать, что именно хотели донести до него духи. Мальчику казалось, что они то зовут его, то проклинают, то просят о чем-то. Когда духи хотели предупредить монаха о колдуне, то голоса были четкими и ясно сказали, откуда идет угроза, но сейчас вместо ясной подсказки была лишь безумная какофония звуков, с которой смешивались крики разных животных и звериное рычание. Ворох звуков раз за разом врывался в голову мальчика, и не выдержав напора, Аанг рухнул на колени и попытался закрыть уши руками. Но гул нарастал. Уже можно было вычленить из него обвинения и ругань, которые, словно ушат помоев, выливали на аватара разъяренные жители иного мира. «Мы предупреждали тебя, но ты нас не послушал. У тебя был шанс убить чужака. И что ты сделал? Ничего. Ты подвел нас. Теперь их души обречены на страдания, ничтожество, худший аватар с момента сотворения мира. Все, что он натворил, теперь лежит на твоей совести». Слова терзали душу Аанга больнее, чем отточенный клинок терзал бы плоть. Поток обвинений становился все больше, грозя погрести мальчика под собой, а тени сгущались все сильнее. Из-за подступающей тьмы воздушный кочевник уже не видел дальше своего носа. «Они правы, я всех подвел, не смог исполнить свой долг, как защитника мира и гармонии, не сумел остановить чудовище». Мрак наступал, и с каждым отвоеванным кусочком света отчаяние давило на мальчика все сильнее. Аанг уже не сопротивлялся, а просто сидел, глядя на подступающую стену абсолютной темноты. Но когда до нее оставалось всего пару ладоней, Голоса внезапно утихли. Тьма быстро рассеялась, будто убегая от чего-то, и аватар оказался на обычной лесной поляне в окружении деревьев. Туман все так же клубился у его ног, но в нем уже не было того зла, что пугало мальчика. «Че что?» — голос молодого монаха слегка дрожал. Отчаяние отступило, но когти страха все еще смыкались на его сердце. «Что случилось?» «Они сбежали, испугались». Раздался спокойный голос за спиной мага воздуха. «Испугались? Кого?» Мальчик развернулся, и слова застряли у него в горле. В нескольких шагах от него стояла хорошо знакомая фигура великана. Черный силуэт колдуна был почти таким же, каким Аанг видел его во сне, когда тот убивал девушку. Единственное, что выделялось, в глазницах больше не было ядовито-зеленого пламени, вместо этого колдун спокойно изучал его синими, слегка светящимися провалами. «Меня, полагаю, темные духи часто нападают на слабых духом, но с теми, кто может их развоплотить, стараются не связываться. Ты, убийца!» Аватар наконец смог совладать со страхом и обвинительно ткнул пальцем в темную фигуру чудовища. «Ты убил Сакку и уничтожил Басинксе, а сейчас собираешь там орду мертвых». «Уничтожил, убил, не отрицаю, это сделал я, пусть и не по своей воле, но не стоит обвинять меня в том, что я не совершал. Сейчас я нахожусь на архипелаге и поднимать нежить на руинах столицы царства земли не могу просто физически». В голосе колдуна отчетливо послышалось раздражение. «И несмотря на твой юный возраст, я бы попросил не тыкать в меня пальцем. Если не потому, что я сейчас сохранил твой рассудок в целости, то хотя бы потому, что я намного старше. Извините, стойте». На секунду аватар смутился от тона великана, который напомнил ему о учителе по санге, что всегда отчитывал молодых монахов, стараясь привить им хоть какие-то манеры и этикет. «Почему не по своей? Хотите сказать, это Азула виновата в том, что погибло столько невинных людей? Когда вы сражались с нами на улицах города, то особо недовольным принцессой не выглядели. Забавное предположение, но нет. Наоборот, вам стоит сказать ей спасибо». «За что?» – возмущенно спросил воздушный кочевник. В голове мальчика не укладывалось, как можно вообще было благодарить эту злобную девушку за то, что она преследовала нас и не раз пыталась убить. «Зука вы простили, хотя он делал абсолютно то же самое». Тень пожала плечами. «Но я имел в виду благодарность за то, что она помогла мне сбросить поводок. Сам бы я не смог справиться с ментальным контролем». «Мена каким контролем?» «Контролем разума». Тень коснулась своего виска. «Когда всеми твоими действиями руководит кто-то другой. К слову, весьма гадкая вещь, которую очень тяжело убрать. Вы хотите сказать, что вас кто-то контролировал?» Ошарашенно воскликнул монах. Пусть он слышал разные слухи, в том числе и о возможностях Дайли, но сама мысль о подчинении чужого разума была для воздушного кочевника невероятной, не говоря уже о контроле подобного чудища. Это какой же силой нужно обладать, чтобы подчинить такого монстра? «Именно. Сам я не слишком горю желанием посещать людные места, с какой бы то ни было целью. Толпа меня нервирует». Пусть по мимике тени нельзя было многого понять, но Аанг был готов поклясться, что великан поморщился. В любом случае, мир духов – не самое подходящее место для обсуждения подобной темы. «Предлагаю встретиться лицом к лицу и обговорить это в мире живых. На юге, недалеко от Северного полюса, есть ледяная скала высотой в 4 твоих роста. Через 7 дней, в полдень, я буду ждать тебя там». «С чего вдруг мне вам верить? С того, что я мог бы убить тебя сейчас, или оставить твой разум на съедение темным духом. Здесь ты абсолютно беззащитен». Тень с усмешкой в голосе скрестила руки на груди. «Но я этого не сделал». Пусть маг воздуха не верил колдуну, но причина была довольно серьезной. Несмотря на то, что аватар являлся мостом в мир духов, Аанг действительно не мог сражаться в доме потусторонних сущностей. «Приходить одному?» — с недоверием посмотрел на колдуна Аанг, все еще подозревая ловушку. «Да хоть весь полюс с собой приводи, мне плевать», — безразлично ответил великан, начиная растворяться в окружающем их тумане. «Главное, знай, в твой мир пришел тот, кто намного опаснее меня. Именно он собирает орду на руинах столицы. И если его не остановить, то мы все будем обречены». «Но что?» Мальчик попытался что-то спросить у тени, но та перебила его. 7 дней, полдень, и колдун исчез окончательно, оставив пребывающего в смятении монаха одного. Это было странно. Некромант с Азулой вышли из театра на Угольном острове. Когда девушка, словно вихрь, ворвалась в его новую лабораторию, Бретонец сперва решил, что жрец решил напасть на столицу народа огня и уже начал надевать отремонтированный доспех, но Азула объяснила, что хочет слегка развеяться и он пойдет вместе с ней. Отказ, само собой, не принимался. В каком смысле? Хозяйка огня взяла Григора под руку и пара не спеша направились к песчаному пляжу. Девушка решила посетить курорт огненной нации в неформальной обстановке, поэтому вместо правительницы и наводящего ужас на военную аристократию колдуна, перед людьми предстал однорукий офицер флота со своей молодой невестой. Азулу забавлял этот маскарад, она со смехом облачалась в одежду сословия средней руки, парой штрихов умело нанесенного макияжа меняя внешность до неузнаваемости. А вот чародею пришлось использовать все свои небольшие навыки в школе иллюзий, чтобы скрыть седые волосы и выглядеть как обычный, пострадавший в бою солдат, пусть и большого роста. Я не совсем понял смысл истории про двух драконов, но мне кажется, что актеры слегка переигрывали. Колдун огляделся. Они были одни рядом с шумевшей полосой прибоя. Кажется, некромант слегка увлекся осмыслением показанного ему представления, что было ожидаемо. В конце концов, это было первое посещение театра в его жизни. «Ты так не думаешь?» «Не знаю, я задремала еще на втором акте». Девушка заразительно зевнула. «Никогда не понимала, зачем мама нас таскала на это представление. История о Сазине куда интереснее». Григор оглядел округу магическим зрением и, убедившись, что в округе не было ни единой живой души, снял чары маскировки. «Ха, не понимаю, как иллюзионисты ходят под ними все время, это же свихнуться можно». Некромант взмахом руки вырастил костяную скамейку, на которой они расположились, наблюдая за медленно уходящим за горизонт солнцем. Внезапно Григор задал девушке вопрос. «Я хотел спросить раньше, но все случая не было. Что стало с твоей матерью? Почему это тебя вдруг заволновало?» Слегка помрачнев, спросила Азула. «Не замечала за тобой тяги к чужим семейным делам. К чужим у меня интереса нет». Колдун негромко хмыкнул. «Меня волнуют твои. Я весьма польщена, но все же, с чего вдруг такой интерес?» С подозрением спросила девушка. Хотя от слов великана на сердце у нее было тепло, она не любила распространяться по поводу дел прошлого. Как бы сказать, Григор задумался, подбирая подходящие слова. «Я не слишком понимаю все эти семейные ценности и хотел бы знать больше. Ты не договариваешь», — припечатала колдуна Азула, которая видела его насквозь. Великан громко выдохнул. Похоже, что темнить ему и самому не слишком нравилось. «Не знаю, как помягче выразиться, но ты зовешь ее во сне». Зрачки девушки расширились в ужасе. Призрак матери не появлялся с того момента, как Григор пустил на энергию для ритуала императорский кортеж. Столько времени ее не было видно, и вот, похоже, что Урса снова вернулась, для того, чтобы продолжить мучить свою дочь. «И что я говорю?» — напряженно спросила Азула сухим голосом. Горло хозяйки огня от таких новостей пересохло. «Хочешь, чтобы она видела, как ты счастлива?» От сердца девушки отлегло, и она облегченно уткнулась лбом в руку мужчины. Кошмары не начнутся вновь, и ее не начнет преследовать тень матери в каждом отражении. Просто обычные мысли девушки. «Я проверил ауру на признаки вмешательства духов, пока ты спала, но все чисто. Даже не пришлось пускать под нож десяток припасенных на такой случай заключенных». Некромант осторожно взял девушку за подбородок и посмотрел в глаза. «Я беспокоюсь о тебе. Все в порядке, правда?» Слабо улыбнувшись, Азула положила свою ладонь поверх бледной руки колдуна. «Просто сама не верю своему счастью. Странное выражение радости, но если ты говоришь, что все в порядке, поверю на слово», — кивнул Григор, глядя, как довольная девушка положила голову ему на плечо. Несколько минут они молча наслаждались моментом, пока не раздался требовательный голос хозяйки огня. «Расскажи что-нибудь. Теория возникновения мира подойдет?» — флегматично отозвался колдун, которого тишина вполне устраивала. Она напоминала ему о тихих подземельях, в которых он прятался от убийц Талмара. «Нет, расскажи что-нибудь о себе», — капризно ответила девушка, пребывающая в состоянии легкой эйфории. «Кадавр. Воспитывался магом по имени Меридах. Люблю заниматься некромантией. Вроде все», — предельно кратко описал свою жизнь Григор. «Неужели за всю жизнь у тебя ни разу не было какой-нибудь интересной истории или забавного случая?» — удивилась Азула. «Если подумать, как-то раз учитель взял меня на встречу молодых магов». Григор припомнил одну довольно интересную ситуацию. В основном там были старые чародеи, показывающие своих молодых подопечных. Первый выход молодняка в свет, так сказать. Не помню точно, с чего все началось, но закончилось все тем, что я откусил нос ректору одной из магических академий Вейриста. «И как ты ухитрился это сделать?» – заинтересованно спросила девушка. «Ты же говорил, что тогда у тебя был маленький резерв, он и сейчас не сильно вырос, но собрание проходило в блокирующем магию помещении. Старички прекрасно понимали, что толпа молодых магов в сочетании с большим количеством алкоголя быстро перерастет в потасовку и рассчитывали таким образом уменьшить ущерб. Ну, а я тогда как раз закончил курс усиления алхимии, так что по силе мог потягаться с молодым вампиром. В итоге, на такие собрания меня больше не пускали». Колдун пожал плечами. «Не то, чтобы я особо туда рвался. Некогда было». «Ха-ха-ха», рассмеявшаяся Азула прикрыла рот рукавом платья. Старый полковник был бы в восторге от этой истории. Григор только усмехнулся, вспомнив, что творилось неделю назад. Хозяйка огня свалила все дела правителя на советников и объявила, что у нее несколько дней отдыха. Полковник Шину яростно протестовал и в форме ультиматума заявил девушке, что не стоит так сильно полагаться на придворных и некоторые дела правительницы необходимо решать лично. Старый офицер настолько сильно уперся рогом, что даже когда за спиной девушки возникла фигура некроманта, он сильно побледнел, но упорно продолжал стоять на своем. Лишь когда Азула заявила, что собирается показать своему будущему супругу быт и культуру народа огня, командир крепости Пахэй уступил и предложил хозяйке огня назначить его наместником во время ее отсутствия, чтобы приструнить самых распоясавшихся чинуш. Любого другого аристократа девушка бы казнила за подобную дерзость, но полковник Шину был из тех людей, что как несмотря на свое положение и опыт, как огня боятся дел правления и заставить их занять хоть какой-нибудь серьезный пост может только сильная необходимость. Даже должность полковника Приазы он получил в качестве наказания, как и лучников Юин под командование. Единственной причиной, почему офицер решил взвалить на себя настолько огромный груз ответственности, была непоколебимая верность огненному престолу. К тому же полковник всерьез считал, что будущие правители огненной нации обязаны знать жизнь своих подданных, и если в Азуле он не сомневался, то вот речи и манеры Григора вызывали у него вопросы. Впрочем, не только у него. Не так давно один из молодых офицеров, желающих получить расположение хозяйки огня, вызвал некроманта на Агникай. Повод был достаточно формальный, колдун не оказал Азуле достаточно почтения. На одном из собраний какой-то юнец подскочил к Григору, и пока не слишком догадливый колдун пытался понять, что от него хочет мелкий крикливый абориген, его обвинили в неуважении правительницы и бросили вызов. С генералами из старой аристократии такой ситуации возникнуть не могло. После случая с кровавым пятном, большая часть военного совета вполне обоснованно опасалась буйства некроманта и предпочитала на собраниях просто игнорировать его присутствие или считать великана деталью интерьера, благо его самого такой расклад полностью устраивал. Но новичок был из свежего выпуска военной академии и не знал о колдуне вообще ничего. Отличник учебы, что успел показать себя в нескольких вылазках на территорию землероек, в качестве награды был приглашен на одно из заседаний. Непонятно, почему он решил продемонстрировать Азуле свою преданность таким способом. Может, гордыня ударила в голову, а может, захотел стать новым фаворитом. Когда чародей понял, на что пытается посягнуть наглый юнец, то пришел в сильнейшую ярость. Прежде чем хозяйка огня успела его остановить, Григор прорычал что-то на своем грубом языке, и вырвавшийся из его глотки поток пламени пронесся по комнате, обращая все на своем пути в пепел. Опытные офицеры пристально наблюдали за развитием ситуации с самого начала и поэтому вовремя ушли из зоны поражения, так что жертв среди генералов удалось избежать, но вот стол с картами, подающий надежды юноша и пара стражников, стоящих у дверей, в один момент стали кучками золы. Особого скандала из-за этого не было. Большая часть офицеров была людьми старой закалки, и на попытки отнять свою женщину отреагировала бы точно так же. Небольшой ропот присутствовал, но касался он в основном несдержанности и мог бы подождать до арены, а уж там. Самой же Азуле приступ ревности колдуна был так же приятен, как голова аватара, надетая на пику. А может, даже немного приятнее, ведь с новыми возможностями лысый мальчишка не представлял для нее особой угрозы. А вот выжать из бесстрастного некроманта подобные эмоции было крайне тяжело. Но сейчас это все отошло на второй план, и они просто наслаждались обществом друг друга. Некромант и хозяйка огня так и провели остаток дня в обнимку, молча любуясь закатом. Для них обоих это был невероятно приятный день. За стеной синего пламени было видно силуэт девушки, что была погружена в свои мысли. На дворе стояла глубокая ночь, но Азула продолжала сидеть на месте хозяйки огня, занимаясь делами правителя. Свитки, письма и донесения стопкой лежали рядом, терпеливо ожидая своей очереди. За несколько дней, проведенных в компании Григора у дочери Азея, накопилось немало дел, пусть большую часть взял на себя заменявший ее на время отсутствия полковник Шину. Тихо скрипнула открывшаяся дверь, но Азула даже не подняла головы, продолжая читать одно из донесений. Она не видела, что вместо слуги или гонца, в тронный зал проскользнула невысокая тень с окровавленным кинжалом в руке, а рядом со входом уже лежала пара трупов стражей, с растекающимися под ними красными лужицами. Внезапно, как будто почувствовав угрозу, девушка подняла голову, но юркая тень успела спрятаться за одной из колонн и, тихо пробурчав что-то про духов, хозяйка огня вернулась к чтению свитка. Осторожно выглянув из своего укрытия, убийца вытащил склянку с ядовито-зеленой жидкостью и стал медленно подкрадываться к своей жертве. Когда до трона оставалось всего несколько шагов, колба отправилась в полет, разбившись о голову девушки. Не теряя времени, тень ринулась к Азуле для добивающего удара, но сразу же остановилась и вытащила из-за пояса второй кинжал. Что-то пошло не так. Вместо того, чтобы корчиться от боли и кататься по полу, изображение девушки пошло рябью, и перед убийцей оказалась закованная в сталь громадная фигура. Кислота на вытяжке из послена. И где ты его тут только нашла, Юта? Телекинезом убрав с себя осколки разбившейся склянки, великан отправил их в синее пламя. Го, господин, тень стянула с себя капюшон, показывая удивленную мордашку дочки лекаря. Чит, это вы тут да делаете? Сижу, тебя жду. С тихим лязгом колдун подпер голову целой рукой. Ты же не думала, что сможешь спрятаться от некроманта в тенях, правда? Но почему вы защищаете хозяйку огня? Возмущенно выпалила девушка, указав одним из кинжалов на Григора. Вы же были против народа огня. Почему вы встали на их сторону? Я был против тех, кто собирался меня убить, бесстрастно отозвался великан. Против Азулы я никогда ничего не имел. И как можешь заметить, он обвел взглядом тронный зал, она против меня тоже. А вот зачем ты убила царя Буми, да еще захватив пару сотен горожан на Машу? Хороший вопрос. Не сочтешь за труд объясниться? Он говорил со мной. Кто? Учебник? Не понял, о чем говорит бывшая ученица колдун. Книга Темного Братства была весьма выдающимся изданием литературы, но способностей к самостоятельной речи раньше не проявляла. Нет, это был владыка пустоты. Со мной говорил сам Ситис. С фанатичной интонацией выкрикнула Юта. Я слышала его шепот так же четко, как сейчас слышу вас, а потом он явился ко мне во всем своем величии и даровал мне, право принести ему в жертву самых сильных магов этого мира. Да, я знаю, что вы иномирянин, со злобной ухмылкой сказала дочка лекаря. Он поведал мне и это, так что я знаю вашу тайну. Вот как? Слегка занервничал некромант от слов девушки. Одного жреца для этого мира было более чем достаточно, и если сюда обратил свой взор Ситис, то нужно было как можно скорее брать Азулу в охапку, садиться на Харкона и бежать как можно дальше, надеясь на то, что душа Пандомая не заметит побег пары букашек. На высказывание о том, что девушка была в курсе, что он и намеренен чародей, не обратил никакого внимания. И как он выглядел? Я никогда не видела более величественного создания. В экстазе Юта слегка прикрыла глаза. Облаченный в черную мантию скелет был воистину самым наглядным воплощением смерти. От его дыхания умирали растения, и холод сковывал сердце. Даже у вас затряслись бы поджилки при виде его величия, не сомневаюсь. С заметным облегчением выдохнул Григор. У Ситиса не было земного воплощения, так что запудривший разум девушки мог быть кем угодно, но не владыкой пустоты. И скорее всего за промывкой мозгов стоял драконий жрец, что использовал подвернувшуюся под руку девушку для ослабления врага. И что ты теперь планируешь делать? Азула умрет, а за ней смерть настигнет и аватара. Владыка будет. Не слушая дальнейшую речь фанатички, некромант коснулся пальцами виска, отправляя ментальную команду, и из воздуха девушку попытался ударить хвост огромного носорога, но та легко увернулась. Что? Выпред. Фус. Ударной волной Юту откинула прямо на рога зверя, с которого окончательно спали чары невидимости. Костяные отростки с хрустом вошли в плоть девушки, пробив ее грудь на вылет. На пол закапала кровь. Пха. Выплюнув кровь, бывшая ученица злобно уставилась на некроманта. Предатель. Владыка этого ты так не оставит. Пройдя сквозь погасшее пламя, Закованный в доспехи великан схватил Юту за горло и снял со скаленной морды Харкона. Харр! Довольно зарычав, носорог слизнул капли крови со своей морды. Слава Сид! Тонкая шея громко хрустнула под стальными пальцами некроманта и безжизненное тело рухнуло ему под ноги. «Что ж мне так с учениками-то не везет?» — тихо пробормотал под шлемом Григор. Дверь с грохотом распахнулась, впуская полковника Шину с десятком запыхавшихся стражников. «Быстрее! Во дворец проник убийца! Мы должны защитить госпожу Азулу! Можете не спешить!» — осадил их колдун. «Все уже кончено! Хозяйка огня в порядке!» — подскочил к некроманту старый офицер. «С ней все хорошо, спит в своих покоях, под охраной немертвых воинов. Им дан приказ убивать любого вошедшего, так что до утра туда не суетесь. А с этой что делать?» Один из стражников пнул труп девушки. «Ничего». Великан взмахнул латной перчаткой, и тело девушки вспыхнуло, словно сухие поленья, а колдун, не обращая ни на кого внимания, взобрался на носорога и не спеша направился в сторону выхода. Тактика, которую применял против него жрец в пустыне Шивонг, себя не оправдала, и теперь Григору нужно было придумать новый способ противостояния своим братьям. В том, что ему предстоит сражаться с другими кадаврами, некромант не сомневался. Примечание к части. А так, как-то. Глава 44. Правда и ложь. В назначенное время у острова Ледяной Скалы собрались все живые участники команды Аватара Изука, что сейчас сидел неподалеку и точил свои палаши, периодически выдыхая небольшие облачка дыма. Вопреки представлению воздушного кочевника, изгнанный принц много времени уделял медитациям и укрощению гнева, но Эанг не знал, был ли сын Азея таким до смерти своего дяди или лишь гибель Эйра стала тому причиной. Чуть дальше стояла Катара, и лениво крутила вокруг себя небольшие кольца из воды, даже не глядя на стихию. В иное время Аватар бы порадовался, что она настолько хорошо овладела водной магией, но сейчас мальчику было страшно за подругу. С момента прибытия на север девушка ни разу не улыбнулась и с таким остервенением занялась тренировками, что вызывало опасения даже у мастера Пакку. Гибель брата сделала Катару озлобленной, и сейчас она желала лишь одного – смерти колдуна. Аангу потребовалось приложить все свое мастерство переговорщика, чтобы заставить эту парочку дать слово не нападать на великана, как только он окажется в их поле зрения. Крики смуглой девушки и вспышки ярости принца несколько дней сотрясали ледяные залы, в которых располагалась команда Аватара, и за это время его не раз обвинили в предательстве и мягкотелости, но в итоге мальчику удалось убедить их хотя бы выслушать колдуна. На удивление мага воздуха меньше всего проблем оказалась Стоф, которая только хмыкнула, когда он рассказал о том, что произошло с ним в мире духов. «Ха!» Тогда девочка громко рассмеялась и хлопнула Анга по плечу. «Не трясись, я не буду кидаться на железку, но вот с сахарной царевной тебе лучше серьезно поговорить. Она в последнее время просто одержима желанием насадить колдунскую задницу на ледяной кол». И сейчас маленькая девочка беззаботно болтала ногами, сидя на огромной каменной глыбе, что она принесла с собой навстречу. Кто знает, как она пройдет, вдруг великан заманивал их в ловушку, и запас родной стихии под рукой в таком случае будет не лишним. Аанг сильно нервничал. Вдруг колдун просто хотел заманить его в безлюдное место, и сейчас вместо переговоров их встретит полк солдат огненной нации во главе с Азулой, или хуже того, Северный полюс атакуют, как Басингсе, и все эти люди, которых он поклялся защищать, станут жертвами лживого чудовища. Но как бы то ни было, он должен был попытаться решить все миром. Собравшись с духом, мальчик смог загнать свои страхи в самый дальний уголок сознания и решил последовать примеру Зука, сел в позу лотоса и стал медитировать. А солнце медленно продолжало свой путь по небу, отражаясь лучами от белого снега. Время встречи становилось все ближе. «Эй, уже полдень, ну и где эта железная громыхающая гора?» Слабо верится, что он испугался. То вспрыгнула с камня и с хрустом размяла шею. «Ты уверен, что встреча в мире духов тебе не привиделась от лечебного голодания?» И как будто отвечая крику покорительницы земли, в воздухе возникла маленькая, светящаяся точка, что быстро разрослась в огромную воронку. «Ну, наконец-то!» Довольно оскалилась покорительница земли, ничуть не испугавшись странной магии колдуна. А ничем иным это быть попросту не могло. Опаздывает. Вроде здоровый мужик, а поступает как избалованная девка на первом свидании. Сквозь тонкую пленку портала проступила неясная тень, которая быстро увеличивалась в размерах. Несколько секунд, и из воронки с тихим рыком выходит огромный носорог, на котором восседали две фигуры. Хэ-рэ-рэ-рэ-рэ. Довольно рыкнувший зверь облизнул угловатую морду и плотоядно облизнулся, но зрителей куда больше пугал его наездник. Холодный взгляд серых глаз лениво изучал обступивших зверя детей из разрезов шлема. Скрытая плащом огромная фигура колдуна, как и в прошлый раз, была закована в сталь, и отблески солнечных лучей играли на матовой поверхности металлического нагрудника, что была видна под темной тканью накидки. Хотя это и выглядело намного дружелюбнее, чем когда объятая зеленой энергией фигура пыталась убить их, по спине мальчика все равно пробежал холодок, и судя по напряженным лицам всех, кроме слепой Тов, это было не у него одного. «Милый, ты их пугаешь!» Позади колдуна раздался хорошо знакомый команде аватара голос огненной принцессы, точнее, уже хозяйки огня. На покрытый рунами наплечник легла аккуратная рука, и из-за спины великана выглянула Азула в легком доспехе, покрытым красными рунами. «Я не против заставить дрожать их от страха, но мы же тут не за этим, а кто здесь дрожит, головешка?» Возмущенно надулась покорительница земли, топнув по льду. «Мы сама храбрость, отвечай за себя», хмыкнула в ответ бывшая принцесса. «Кажется, твои друзья уже готовы дать деру, или попытаться напасть. Жаль, что ни первого, ни второго они сделать не сумеют, Азула». Резкий голос колдуна глухо прозвучал из-под шлема. «Как ты верно подметила, мы пришли не за этим, так что хватит их провоцировать. Я сама добродушие», мурлыкнула довольная девушка, глядя, как перекосила от этих слов Зука. Хозяйку огня явно забавляла вся эта ситуация, и она совсем не беспокоилась по поводу исхода встречи. Колдун ничего не ответил, обведя округу вспыхнувшими на миг синим светом глазами. Он явно не доверял аватару и так же, как и Анг, подозревал ловушку. Этот жест сильно успокоил мальчика, ведь он показывал, что великан тоже чего-то опасался. «Я пришел, как вы и просили». Пусть монах сильно нервничал, но был готов в любую секунду вступить в схватку. «Что дальше? Для начала уйми своих друзей». Колдун кивнул в сторону Катары и Зука, что напряженно следили за каждым его действием. «Я не против охраны, учитывая наши прошлые встречи, но сам понимаешь, если они начнут драку, союза не будет, а они начнут. Как будто нам нужен союз с таким чудовищем, как ты», злобно прошипела покорительница воды, но под умоляющим взглядом Аанга отступила и жестом заставила воду опасть на снег. Зука же молча продолжил затачивать один из своих палашей, не сводя внимательного взгляда с великана. «Уже что-то». С легким скрежетом великан спрыгнул с носорога и подал руку Азуле. Девушка, насмешливо фыркнув, посмотрела на аватара и его спутников, а затем с достоинством спустилась на слегка скрипнувший под ней снег и взяла колдуна под руку, показывая, кто будет вести переговоры, а кто здесь на вторых ролях. Ее брат с недоверием глядел на эту картину. У изгнанного принца в голове не укладывалось, что его сестра может не только уступить кому-то пальму первенства, но и сделать это при всех, на показ. Азула хотела всегда и везде быть первой, идеальной, и чтобы она уступила своему слуге, он не знал, какие именно были между ними отношения, но чтобы девушка хоть кому-то дала себя обойти, такое для принца было немыслимым. Подозревая ловушку, Зука вложил палаши в ножны, положив их на колени так, чтобы можно было быстро выхватить в случае нужды. Слова Тов оказались весьма убедительны, как и предположение Анга, что колдун сказал правду, когда говорил, что в руинах Басингсе обосновался враг, опаснее него, и сейчас Верзила ищет союзников, потому что сам с ней справиться не в состоянии. Как бы его ни терзала изнутри пылающая ненависть, Зука не собирался нападать первым. Это не значит, что изгнанный принц забудет, кто виновен в смерти его близких, но если великан говорил аватару правду, он еще дождется своего часа, а пока будет выжидать. В конце концов, Айра бы не одобрил, если бы племянник полностью отдался мести, забыв обо всем. «Присядем». Коротким жестом колдун создал несколько ледяных кресел. «Эй, я тоже так могу». Слепая девочка ударила по каменной глыбе, и на ней вырос трон, на который она быстро забралась. «Я теперь выше железки». «Чудесно», — флегматично отозвался колдун, усевшись в одно из кресел. «А сейчас». Азула проигнорировала свободное сиденье и, тихо звякнув своим доспехом, уселась прямо на колени великана. «Что?» Она с усмешкой оглядела остальных. «Мой будущий супруг, имею право». Реакция остальных не заставила себя ждать. Зука с громким стоном впечатал ладонь себе в лицо. Два человека, которых он ненавидел сильнее всего, решили пожениться. Нет, с одной стороны это многое объясняло. Азула была очень своеобразной девушкой и всерьез могла увлечься подобным мужчиной, а колдун через брак моментально получал власть над всем миром. И судя по всему, их обоих это устраивало. Но последствия. Как только Зука представил, что станет результатом такого союза, у него возникло огромное желание выхватить палаши и попытаться отрубить кому-нибудь из этой парочки голову. Или себе, если атака окажется неудачной. И лишь данное аватару слово удерживало его от опрометчивого поступка. Тоф лишь громко расхохоталась. Девочке было плевать на то, кто с кем спит и кто к кому неровно дышит. Ее просто веселила реакция окружающих. Слепую покорительницу смешило то, как люди могут удивляться обычным в принципе вещам. Аанг тихо пробурчал что-то в стиле «рад за вас» и залился краской. Ему было всего 12, и подобные вещи слегка смущали молодого монаха. Воспитанный в мужском храме мальчик не успел понять все тонкости взаимоотношений между мужчинами и женщинами и теперь терялся в таких вопросах. А вот Катара сильно напряглась и уже мысленно прикидывала, можно ли будет заставить великана страдать, терзая на его глазах Азулу. Злоба сжигала девушку не хуже синего пламени, и данное Аангу слово быстро забылось, смытая волной ненависти словно песочный замок. Но покорительница воды понимала, напади она сейчас, и ее не поддержит даже влюбленный в нее аватар, а одолеть колдуна в одиночку было невыполнимой задачей. И лишь Харкон зарывался мордой в снег, не обращая внимания на речь двуногих. Он верил в силу старшего и не сомневался, что тот может сам втоптать врагов в землю. Правда, здесь вместо нее был снег и лед, которые зверь, выросший на островах народа огня, видел впервые, и теперь носорог самоотверженно копался в новой для него вещи, периодически фыркая и поднимая взвеси снежинок в воздух. Колдун устало выдохнул и заметил: «Мы пришли сюда не для того, чтобы обсуждать чью-либо личную жизнь. Просьба стать немного серьезнее. Если вы забыли, то я напомню, там», — Верзила ткнул пальцем в сторону, в которой должен был быть континент царства Земли, «собирается армия мертвых, которой не будет равных, и если сейчас мы не сможем договориться, нас всех ждет смерть. И что же вы предлагаете?» Мальчик напрягся. Сейчас колдун должен был сказать, зачем именно он его позвал. И пусть у монаха уже были догадки по этому поводу, вслух предложение еще не прозвучало. «Союз. Временный, само собой». Из-под стальной маски за Аангом пристально наблюдали серые глаза. «Для постоянного пролито слишком много крови. Я могу обговорить предложение со своими спутниками». В ответ великан безразлично махнул закованной в металл рукой. Аватар с остальными подростками отошли на десяток метров и пару минут тихо обсуждали сказанное колдуном со своими друзьями. Спор был жарким. Особенно бесновалась Катара, но ей противостоял спокойный голос Зука и язвительные насмешки Тов. Но наконец они что-то решили, и вперед выступил Аватар. «Почему мы должны вам верить?» – твердо ответил монах. «Вы уже нападали на невинных и совершали абсолютно то же самое. Поднимали павших и натравливали их на живых. Сеяли смерть и хаос. Убивали моих близких и близких моих друзей. В мире духов, вы сказали, что делали это не по своей воле, но, после всего зла, что вы совершили, я не могу в это поверить». Колдун, все это время негромко говоривший с Азулой, повернулся к мальчику. «Мне безразлична вера, которая зависит от твоей смуглой подруги, но если тебе нужны доказательства...» Он скинул с себя плащ и поднял руку. «Я уже встречался с тем, кто поведет сюда армию нежити, и дорого заплатил за свою свободу». Доспех на левой руке колдуна был лишь до середины локтя, дальше был лишь обрубок, замотанный в покрытые желтыми рунами бинты. «Ха, не знаю, кто это сделал, но он уже мне нравится», — довольно выкрикнула Катара. Искалеченный вид великана ее явно обрадовал. «Ах ты!» Азула уже начала создавать молнию, но Верзила перехватил ее ладони, вместо того, чтобы превратить водницу в головешку, разряды заплясали по доспеху колдуна. «Григор, что ты? Не здесь!» Верзила предупреждающе поднял ладонь и повернулся к Катаре. «Он понравится тебе еще больше, если я скажу, что именно он причина того, что я сотворил в Басингсе. Пытаешься свалить вину на другого? Ты жалок!» Злобно фыркнула в ответ смуглая девушка. «Еще скажи, что он тебя заставил. Хуже. Он меня создал». «В смысле, он твой отец?» Непонимающе подняла бровь Тов. «Нет», — колдун покачал головой, — «не буду вдаваться в детали, но у меня нет родителей в привычном вам понимании. Я был создан искусственно, выращен в сосуде в качестве живого орудия. И если бы не Азула...» В этот момент колдун обнял смущенно фыркнувшую от такого жеста девушку, «то я остался бы его рабом и не смог бы сбросить поводок, что контролировал каждый мой шаг». В воздухе повисла напряженная тишина. так что нам спасибо ей сказать?» Маленькая покорительница земли вопросительно подняла бровь. «Если хотите, но я прошу вас понять, у меня никогда не было желания устраивать бойню в Басинксе и убивать ваших друзей. Для этого нужны причины, а я этих людей даже не знал. Это попросту глупо. Он просто лжет нам», — раздраженно выкрикнула Катара, терпение которой лопнуло. «Хочет войти в доверие, чтобы...» «Чтобы что?» — злобно усмехнулась в ответ Азула. «Вы уже не раз проигрывали нам с Григором в бою, а с помощью флота народа огня разрушить север до основания будет делом одного дня. Я не поддерживаю идею о полном уничтожении, но Азула права. Мы уже победили, и если бы не появление общего врага, то сомнительно, что мы бы решили заключать союз». Григор расслабленно уселся обратно в кресло. «К тому же у меня к нему личные счеты». «И какие же?» — подал голос Зука, что молчал все это время. «Серна, девушка, которая спасла вас в городе. Он убил ее прямо на моих глазах, и я ничего не смог с этим поделать». Голос колдуна был спокоен, но лед слегка треснул под латной перчаткой. «Тогда ты понимаешь, что я чувствовал, когда ты убивал Мии Джун?» Великан поднял голову и посмотрел изгнанному принцу прямо в глаза. «Да, понимаю. В общем», — Азула жестом подозвала играющего в снегу Харкона и помогла колдуну встать. «Мы сделали вам предложение, щедрое предложение, так что подумайте хорошенько, прежде чем отвергать протянутую руку помощи. Что-то не верится в твой альтруизм». Зука покачал головой, глядя, как великан с его сестрой забираются на зверя. «Где твоя выгода, Азула? Я хочу сохранить свой трон и страну в целости. Об этом ты не подумал, да, Зузу?» — с усмешкой ответила хозяйка огня. «Впрочем, неважно. У вас 3 дня на раздумье. Дальше либо мы начнем помогать вам укрепить Северный полюс и выдержать нападение мертвых, либо готовимся встречать их самостоятельно, так что решайте быстрее». Колдун взмахнул рукой, и перед ними открылась воронка телепорта. «Помните, что времени осталось мало». Григор напоследок взглянул на северное небо. «И в одиночку вы не выстоите. До встречи». С этими словами зверь въехал в портал, и тот с тихим хлопком исчез. Глава 45. Подозрение. «Думаешь, он на это согласится?» Лязгающие шаги латных сапог некроманта эхом отражались от коридоров царского дворца народа огня, заглушая звуки легкой походки хозяйки огня. Азула насмешливо улыбалась под капюшоном покрытого колдовскими узорами плаща, скосив глаза на идущую рядом фигуру великана. С момента переговоров с аватаром прошло 2 дня, и час назад почтовый ястреб принес письмо от лысого мальчишки, в котором сообщалось, что Северный полюс готов забыть прошлые обиды и выступить в союзе с народом огня против общего врага. Что весьма позабавило Азулу, оно было подписано не только Ангом, но и вождем водного племени Арнуком, который вежливо просил хозяйку огня как можно быстрее прибыть на полюс для обсуждения взаимодействия их войск. Это сильно упрощало дело. Самым слабым звеном в их плане был именно Арнук. Северное племя Воды было весьма консервативным, и решение их лидера имело в нем огромный вес. По задумке Азулы, чародей должен был убедить Анга, чтобы уже аватар повлиял на решение Арнука и склонил того на сторону народа огня в противостоянии со жрецом. И пусть переговоры проходили с позиции силы, теперь хозяйка огня видела, что Григору удалось это сделать. Девушка не знала, что именно наговорил молодой монах вождю водного племени, но судя по стилю послания, тот был не против союза. А значит, можно было не опасаться, что правитель Водомерок решит, вопреки словам воздушного кочевника, напасть на оккупантов. У него нет выбора, если он хочет спасти свой народ. Девушка равнодушно пожала плечами. Дочь Арнука погибла во время первого штурма полюса, так что у него ничего не осталось, кроме людей, за которых он отвечает. Зачем ему устраивать ловушку? Отомстить за ребенка? — предположил некромант. — Не думаю. Девушка погибла не от руки солдата народа огня, да и командующий той операцией уже мертв. Причин продолжать бой попросту нет. 100 лет войны они тоже забыли. Григор хмыкнул под стальной маской. Сильно сомневаюсь. Чего ты хочешь? Девушка остановилась и устало потерла виски. Она уже поняла, что колдуну было что-то нужно, и теперь он упорно пытался подвести ее к какой-то мысли. «Дай мне присутствовать при переговорах». Металлическая перчатка со скрежетом собралась в кулак. «Я не доверяю ни словам монаха, ни обещаниям этого вождя. Все слишком сильно похожи на ловушку». Последнюю фразу он чуть ли не прорычал. Чтобы понять, что колдун был сильно раздражен, не требовалось быть хорошим эмпатом, злоба буквально слышалась в его голосе. «Ты опять за свое!» — вспылила потерявшая терпение девушка, и из факелов, что висели вдоль стен коридора, вырвались столбы синего пламени. «Я и так надела этот балахон, а ты будешь сидеть в соседней комнате. Или тебе и этого мало?» Григор не так давно создал очередную поделку и, проверив на надежность, всучил вяло отнекивающейся девушке плотную красную накидку. По задумке колдуна она должна была обеспечить дополнительный слой защиты, сравнимый по прочности с остальным доспехом, и к тому же ослаблять вражеские магические удары. Вот только дочка Азея была не в восторге от идеи таскать на себе кучу колдовских побрякушек. Доспеха и кольца для улучшения контроля, по ее мнению, было вполне достаточно, и все прочие Азула считала ненужным излишеством, ведь она и так могла справиться с любым противником. В тот момент упорство правительницы огненной нации столкнулось с абсолютным упрямством Мадаава. По мнению чародея, для Азулы не существовало достаточного уровня защиты, и после нападения ассасина он начал уделять этому вопросу большую часть своего свободного времени. Будь его воля, Григор бы запер девушку в ее покоях и убивал бы каждого, кто посмел бы к ним приблизиться, но пока что хозяйке огня удавалось отстаивать свою свободу. «После нападения той девушки ты стал совсем невыносимым. Я беспокоюсь, знаю». От слов великана Азула мгновенно сдулась. Подойдя к некроманту, девушка сняла с него маску и тихонько поцеловала в нос. «Но я не фарфоровая кукла, а один из сильнейших магов огня в истории, так что поверь в меня хоть немного, я в тебе не сомневаюсь». Лицо Григора все так же было бесстрастным, но внимательная девушка заметила, что в глазах некроманта на миг что-то мелькнуло. «Но также прекрасно знаю, на что способен наш враг, и если он смог подчинить себе этого вождя, как подчинил мою бывшую ученицу, то ты будешь рядом, чтобы мне помочь». Закончила за него хозяйка огня и с доброй улыбкой, обещающей адские муки, добавила: «А по поводу твоей ученицы мы еще потом поговорим». «Зачем?» — не понял ее намека некромант. «Она же уже мертва, мало ли какие секреты ты еще от меня скрываешь». Азула внимательно изучала свои ногти. «Вот заодно и освежим память, как скажешь». Флегматично пожал плечами некромант, возвращая маску на место. «От тебя у меня нет секретов». Девушка только тяжело вздохнула и продолжила путь. Спорить с Григором было крайне тяжело. В некоторых вопросах бретонец становился упрямее своего носорога, а других был абсолютно безразличным. «Ладно, нужно сосредоточиться на будущих переговорах». Бывшая принцесса помотала головой, прогоняя лишние мысли. «Арнук не так прост, как кажется, иначе не смог бы удерживать власть столько лет, не являясь при этом магом. Даже смерть единственной наследницы не повлияла на этот факт. Значит, он точно что-то задумал. Вопрос только что. С равным успехом это может быть как и ловушка, так и предложение о становлении водного племени вассалом народа огня. Хотя последнее более вероятно, он не дурак и должен понимать, что его народ так или иначе обречен. Если их не сожрет нежить, то добьет мой флот. После первого штурма Северного полюса надежды на аватара мало, а слухи о моей возросшей силе уже должны были до него дойти». Девушка покосилась на топающего рядом великана. Говорить Григору, что их будущий союзник может стать предателем, точно не стоило. После нападения этой юты, у некроманта и так цвела и пахла паранойя, так что не нужно было подкидывать ему еще поводов для беспокойства. Внезапно колдун подал голос: «Попробуй выторговать мне доступ к оазису духов». «Что? Зачем?» Девушка вздрогнула от резкого голоса чародея. «Возможно, получится исправить это». Из-под плаща вылезла замотанная в бинты культя. «Перед боем нужно быть в полной готовности. Я как раз хотела спросить, почему ты не вырастешь новую? Ты же говорил, что способен на это. Когда я бежал от жреца, нужно было на какое-то время вывести его из строя, чтобы не получить удар в спину». Бинты на обрубке на секунду вспыхнули желтыми рунами. «Про мой резерв ты знаешь, попытки сотворить с таким смехотворным количеством энергии что-то серьезное – пустая трата времени. Значит, ее нужно было взять извне и сделать это быстро». Некромант внимательно разглядывал рану сквозь повязки, кожа, кости, кровь, жилы, а также магический каркас. Все пришлось принести в жертву, а без него наращивать что-то бесполезно. Получится обычный кусок мяса, которым даже пошевелить не выйдет. «Но тебе же вырвали руку». Азула не понимала, по какому принципу работали данные чары. «Как можно использовать в жертвенной в магии то, что уже не твое? Ты же говорил, что это невозможно. Для заклятия, подкрепленного драконьим алфавитом, нет разницы, как далеко части твоего тела. Правда, если бы я допустил хоть малейшую ошибку, то вместо руки был бы я сам, а зарево от взрыва было бы видно даже с полюса. Некромант задумчиво почесал подбородок под маской, с другой стороны, тогда жрец был бы точно мертв. Бессмертие нежити, вещь хорошая, но слабо помогает, когда твое тело распадается на частицы. У тебя все чары такие, опасные, самоубийственные, вечно требуют жертвы. Некромант не ответил, и к огромной радости Азулы до конца дня больше не беспокоил девушку вопросами о защите, занятой переосмысливанием своего арсенала. Высушенное тело жреца парило над небольшим алтарем, собранным из костей на скорую руку. На выбеленной костяной поверхности в окружении затухающих рун лежало истекающее кровью тело, но мертвые глаза слуги Алдуина лениво смотрели вдаль, не обращая на него никакого внимания, как и на копошащихся рядом зомби, которые с неутомимостью, присущей только нежити, собирали деревянный остов огромного судна. «Господин, вы звали нас?» Перед древним мертвецом возникло несколько закутанных в плащи фигур, преклонивших перед ним колено. «Да», — голос драконьего жреца звучал прямо в головах пришедших кадавров. «Я связался с нашим владыкой, и он недоволен. Почему мы продвигаемся так медленно?» Возникли непредвиденные сложности. Вперед выступил самый низкий из искусственно созданных бойцов, из-под накидки которого звучал женский голос. «Вот как?» — с легким интересом спросила парящая нежить. «И что же могло вас задержать?» 38-й. Выплюнула в ответ носительница частицы Алдуина. «Мы не смогли понять, что этот предатель сделал с телами в руинах города, но их внутренности были чем-то полностью съедены. Это сильно замедляет процесс их поднятия, заклятием просто ни за что зацепиться. Как интересно, но разве это повод пренебрегать волей владыки?» «Нет, господин». Кадавр резко подняла голову, и с ее головы упал капюшон, демонстрируя миру темную кожу и красные глаза. Это была молодая данмерка, которая с пылом защищала своих собратьев. «Позвольте снова открыть портал и перебросить с Нерна несколько некромантов. Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее поднимать мертвых, и орда для захвата северного города уже почти собрана, но мы не колдуны, как 38-й. Дайте нам шанс,